сельскохозяйственном институте имени Киунсана при университете имени Ким Ир Сена 3 и 4 августа проходила научно-техническая конференция работников области сельского хозяйства. Она организована по инициативе ЦК Федерации науки и техники Кореи. В ее работе приняли участие преподаватели, научные сотрудники и инженерно-технические работники разных учреждений. Отличным авторам научных статей вручили дипломы и премировали их соответственно.